Терен Кири. Он занимается ортопед, хирург. И он, у него есть немного ученики из пранаям и йога. Он занимался, у него есть там в Индии очень много ученики. И сейчас он будет сдавать лекцию и будет вам сказать. Hare Krishna. First of all, I will thank the ISKCON temple for organizing this talk, giving me a chance to speak with you and share some of the views with you. В первую очередь я хотел бы поблагодарить руководство вашего храма и ИСККОН за то, что мне предоставили возможность выступить перед вами и высказать мою точку зрения по некоторым вопросам. My usual procedure whenever I speak is this, that I give more time for questions from the people so that I can learn something or I can share and solve their problems. Обычно манера, в которой я провожу лекции, состоит в том, что я больше время предоставляю для людей, чтобы они задали вопросы, и чтобы я мог получить возможность их общения, научиться у них чему-то и также решить их проблемы. It would have been much better if we had a project, overhead projector, because I have got some beautiful transparencies prepared on certain subjects like meditation, all about meditation, not of one particular school of meditation. Meditations as in ancient texts, meditation as seen by the scientists of modern times, the studies, the changes in the brain and everything is here. There is another subject is about yoga, and different stages of yoga, and the most important is the pranayama, the control of respiration or energy. But I am sorry, we do not have a machine to project. Я намеревался показать вам слайды, там кадры с разными методами йоги, медитация, начиная с древних методов, кончая современными, но, к сожалению, также там подробно показывается процесс пранаямы или контроля дыхания, но, к сожалению, аппарат не работает, поэтому этот вариант придется отменить. There is a traditional way in our ancient traditions that they say that one who knows does not speak, and one who speaks does not know. В древних традициях говорится, что тот, кто знает, не говорит, тот, кто говорит, не знает, что говорит. I dare to speak because I practice. I do not believe that knowledge of anything is as important, or talking of any philosophy is as important as practicing it and living actually. И мое убеждение такое, что говорить о какой-то философии или какой-то каком-то учении не так важно, как жить по этому учению. Since the overhead projector is not there, I may even take up any subject of Indian philosophy if the audience wants it, and drop pranayama or meditation. Or if you are still prepared for pranayama, then I start with pranayama. Поскольку диапроектор не работает, то мы можем взять любую тему из индийской философии, обсудить. Но если вы все-таки настроились не то, чтобы обсуждать тему пранаямы, то мы можем обсудить тему пранаямы. So I start with pranayama, or what do they want? Ну что, вы хотите, пранаяму или что-то другое? I will propose that I speak for half an hour, and then another 10-20 minutes I give it to you, so that any question not necessarily on today's subject, any question on any aspect of Indian philosophy, or any philosophy for that matter, or any other subject. Я предлагаю, чтобы полчаса я говорил на эту тему пранаяму, потом 15-20 минут вы можете задавать вопросы на эту тему или на любую тему, связанную с индийской философией, или вообще на любую тему. You people must be knowing more about the word yoga, which is misused or misinterpreted in modern times. Yoga in the West has been mixed up or understood as an exercise. Я думаю, что вы уже много слышали об этом термине йога и знаете лучше, чем имеют представление об этом обычные люди на Западе, поскольку на Западе представление о йоге смешивается с представлением о просто упражнениях каких-то физических. Yoga is one of the six classical systems of Indian philosophy. Но йога это одна из шести классических систем индийской философии. I won't tell you all the six, but you may be knowing the names of Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa, Uttara and Purva Mimamsa, which is again known as Vedanta. Существует шесть систем индийской философии, начиная с Ньяи, Вайшешики, Санкхья, Йога, Мимамса, которая делится на Карма Мимамсу и Уттара Мимамсу или Веданту. Yoga is based on the philosophy of Sankhya. И йога в основе своей, в основе йоги лежит философия Санкхи. With one exception or addition, Sankhya is an atheistic philosophy. There is no God in Sankhya philosophy, but in yoga they have introduced God. С небольшим исключением, в философии Санкхи отсутствует концепция Бога, если взять атеистическую Санкхю. Но в йоге уже Бог, идея Бога присутствует. It is the only practical philosophies. It is not discussion of ideas or understanding of things. It is actually to be put in practice. Это единственная практическая философия. Там нет обсуждения отвлеченных идей, рассуждений. Там описывается то, как практически жить по этой философии. This philosophy has been, there is no date known how many millennia old, but it was codified by Patanjali 2,000 or 3,000 years ago. Yoga, nobody knows how old is this philosophy. When it started, it may be 5,000, 10,000 years old. But as far as we know, it was codified, it was put in the sutra forms by Patanjali 3,000 years ago. Что касается системы йоги, то никому не известно, когда она возникла, сколько тысяч лет она уже существует, 5000 лет или даже больше. Но что касается йоги Патанджали, то мы знаем, что 3000 лет назад он записал ее в виде сутр, йога-сутры. There are 195 sutras in which he has totally described the whole of the yoga. And sutras are small phrases having big meaning, so they require elaboration and and consideration, the research, contemporary, and big commentaries have been written by many Indian philosophers on yoga. Йога сутрах 195 таких кратких изречений. На самом деле эти изречения, они содержат очень глубокий смысл и очень обширная информация заключена в таком небольшом формате этих сутр, и поэтому множество комментаторов, много философов, они писали свои комментарии на йога сутры. You must be knowing the root from which the word Sanskrit root word yoga has come. It is from the Sanskrit verb. The root is yuj. Yuj means to yoke in English or to join. Yoga means joining or yoking together. Для вас, возможно, известно корень, которое происходит, это слово йога. Слово йога происходит от санскритского слова, корня юдж. Юдж означает соединять. It is the joining of individual with the universal. Это означает соединение души с Богом. Or some may call it Atma with Paramatma. Или души с Параматмой. This system of yoga has got 8 steps. И система йога, йоги включает в себя 8 шагов, 8 ступеней. And that's why it is called Ashtanga yoga. Ashta means 8, Anga means limbs. Именно поэтому она называется Ashtanga yoga. Ashta означает 8, а Anga означает частей. So now you want pranayama, correct? Теперь вы хотите о пранаяме, да, услышать, правильно? Right. We start with, you would like to know about 8 steps. I don't think you will see. I can read out this for you. It is a, sorry, this is 8 steps. I don't think you can, because if there were a projector, one could have projected. 8 steps, and I'll read out the 8 steps, or I'll tell you. You go step by step, but in the modern society, in the West, the yoga teachers want to go straight to the top or straight somewhere in between, without going through. You can't go on any step unless you have climbed from the first step. Всего существует 8 ступеней в этой системе йоги, но учителя современные на Западе, они пытаются сразу же вас забросить на самую высшую ступень или на среднюю ступень, но это невозможно, по идее, поскольку подняться на одну из этих ступеней можно только предварительно пройдя все предыдущие. Now, in short, if I tell you, first step is yama. И первая ступень это яма. You have to observe certain things. Вы должны соблюдать определенные правила. You have to have cleanliness. Pure heart, pure mind, non-attachment, not taking things, not storing, non-storing. Then you go further. There is second step is niyama. In niyama also you have to not to do this, not to do that. You have to follow all do's and don'ts before you can come to asana. До того, как вы перейдете к практике асан или определенных поз, вы должны пройти ступень ямы и ниямы. Это определенные правила, предписания и запреты. На этой стадии вы должны следовать определенным правилам, соблюдать чистоту, иметь чистый ум, не накапливать больше, чем необходимо вещей, денег и так далее. И также запреты, соответственно. И только пройдя успешно эту стадию, вы переходите к следующей. Most of the teachers of yoga in the West start with asana and also end with asana. Множество учителей йоги на Западе, они начинают со стадии асан и на самом деле на этом и заканчивают на асанах. Asana means a posture. Асана означает определенные позы. Now after you have observed those yama and niyamas, then you come to the posture. Вы начинаете осваивать все эти разные позы, когда вы проходите через стадию ямы и ниямы. Some of the systems of Indian philosophy, like Vedanta, they straight away go to meditation. Некоторые системы индийской философии, допустим, Веданта, сразу же призывают перейти к медитации. Because they believe that I am not the body, I am the soul. Поскольку они обращаются к идее, что мы не тело, а душа. But they forget that body is a vehicle through which the mind or the soul expresses. Но они забывают о том, что на самом деле тело – это инструмент или определенные средства передвижения. Посредством существования тела душа выражает свою индивидуальность. With an unfit body, or a sick body, or a weak body, you can't even sit for meditation. Если вы больны, если ваше тело не приспособлено для медитации, то вы не сможете даже начать медитацию. So the various postures or asanas are meant to keep your body fit and healthy. Поэтому разнообразные асаны или позы для медитации, они на самом деле необходимы, освоение этой ступени необходимо для того, чтобы обрести здоровье и тело, чтобы было в подходящем состоянии для практики медитации. It gives you stamina for going to higher steps of yoga. Благодаря этому вы создаете себе фундамент, чтобы идти дальше, поднимаясь по лестнице йоги. After one has mastered these various poses, which I call in my language as a medical doctor, health exercises. После того, как человек осваивает все эти разнообразные йогические асаны, которые я на своем медицинском языке называю лечебной гимнастикой. There are different types of exercises with different ends in view. There are exercises which increase your strength. Есть разные виды лечебной гимнастики в зависимости от цели, которая преследуется. Допустим, есть гимнастика, которая увеличивает вашу физическую силу. Like weightlifting. There are exercises which are meant for speed, like fast running. Допустим, когда вы поднимаете тяжести, вы увеличиваете свою физическую силу. Также вы можете улучшить свои способности в быстром беге на короткие дистанции или на длинные дистанции. There are exercises for endurance. There are exercises for suppleness of the body. Endurance. Like marathon race, you go on running. No speed is important. Есть также упражнения, которые необходимо делать для выносливости, для выработки выносливости. Допустим, вам нужно бегать на длинной дистанции, где не так важна скорость, но важнее именно выносливость. There are exercises to make your body supple. Или также very flexible gymnastics. Для того, чтобы делать ваше тело очень гибким, и вы могли бы заниматься гимнастикой. You find all types of exercises. Yoga asana exercise I call for health, healthy exercise. It keeps you healthy. It does not increase your strength, but overall it increases your stamina. И таким образом я выделяю множество упражнений, которые направлены на достижение определенного результата, силы или выносливости, скорости и так далее, но упражнения, связанные с практикой разнообразных асан, я считаю, что их цель – улучшение здоровья. After one has mastered the asanas, then he goes next to the next step of pranayama. После того, как человек освоил асаны, он переходит на следующую ступень, которая называется пранаяма. We will talk in detail about pranayama. Мы подробно будем обсуждать, что из себя представляет пранаяма. Pranayama is made of two words: prana, ayama. Pranayama состоит из двух слов: prana и ayama. Prana means subtle life force, providing energy to different organs. Pranayama — это тонкая энергия, которая different organs. С помощью которого живое существо управляет разнообразными органами тела. Ayama is voluntary effort to control and direct this prana. Ayama означает добровольные усилия, направленные на овладение этой праной, жизненной силой. In practice, prana we will take as breathing. Pranayama мы принимаем в целом как процесс дыхания. I don't know whether I should talk because in these slides there is a anatomy and physiology. I had studied this and I practiced this the modern scientific way. So one understands what is the benefit, physiological benefit. So unless you know what is the anatomy and physiology of breathing, but I do not know how can you see this, how can I project, but I'll describe. Я мог бы описать на физиологическом плане, который, какую пользу приносит процесс пранаямы, поскольку я сам врач, но я не знаю, как вам будет видно. In anatomy, you know that there are two lungs and there is a windpipe we call trachea. В анатомии мы знаем, что существуют легкие, два легких и трахеи. And the breathing consists of inspiration and expiration. Процесс дыхания состоит из вдоха и выдоха. There are muscles which work for inspiration. Есть мускул определенные, мышцы, которые работают для вдыхания, вдоха и. Out of the many muscles which help in inspiration, the most important are two. One is diaphragm, and the other is there are intercostal muscles. I'll explain later. Yeah. И одна из мышц, которая необходима для того, чтобы совершать вдох, это диафрагма, а вторая называется. Diaphragm lies between the chest, thorax, and the abdomen. It's a dome-shaped muscle. Диафрагма muscle sheet. Находится между желудком и легкими. Это своего рода такая. Intercostal muscles, мышцы, they are in between the ribs and they lift the ribs so that lungs can expand. Также межкостные такие мышцы, которые находятся между ребрами, они помогают легким расширяться. Inspiration is a very active process. И вдох — это очень активный процесс. When you breathe in, you make an effort, you got to work. But expiration is a passive process. Вдох — это активный процесс, поскольку вам приходится делать определенные усилия, чтобы совершить вдох, но для выдоха не нужно прилагать никаких усилий. Of course, this gives you respiratory mechanics, how the whole thing mechanically how it works, but you can't see this. Здесь нарисовано все механически, как этот процесс действует. Of course, we have studied the pressures inside the lungs. Outside the lung, there is a pleural cavity which covers the lungs, and intra-abdominal pressures during the pranayama. This gives that. You can't see this. Существует давление извне и внутри также легких, когда вы занимаетесь пранаямой. What are the different muscles that work in forced expiration, abdominal as well as diaphragm? Тут нарисованы разные мышцы, которые функционируют во время пранаямы. Now, without these slides, it may be difficult for you to, but I'll still try to make you understand that there is an action. When we breathe in the air, which goes, ordinary breathing, the air does not go to every cell of the lungs. Когда вы совершаете вдох, то воздух не достигает каждой клеточки легких. In ordinary life, we hardly breathe correctly. На самом деле мы не умеем даже дышать правильно в обычной жизни. It is a superficial breathing. Это искусственное дыхание. When you breathe deep, then every cell opens up. Когда же вы делаете глубокий вдох, точнее, это поверхностное дыхание, когда же вы делаете глубокий вдох, то тогда воздух достигает каждой клетки, и каждая клетка раскрывается. For whether you practice pranayama or not, you may believe in doing this or not, but one must always have some time for deep breathing. Практикуете вы пранаяму или нет, не так важно, верите в это или нет. Главное, что так или иначе, иногда вам нужно делать глубокие вдохи. Because if the cells of the lungs, which are called alveoli, they don't open up fully, a time comes when they collapse and close, then they are lost. Поскольку если время от времени клетки легких не раскрываются полностью, вы не предоставляете им такую возможность, то они атрофируются, закрываются, и больше уже не сможете их раскрыть. The atmospheric air, the air which is in the atmosphere, contains 79% of nitrogen and 21% of oxygen. Атмосферный воздух, который мы дыхаем, содержит 79% of nitrogen. 79% углекислого газа и, соответственно, 21% кислорода. And it is the oxygen which we need. Нам нужен кислород. Life needs oxygen to sustain all life. Поскольку жизнь, она зависит от наличия кислорода, все виды жизни. So when we breathe air which goes to every alveoli, there are tiny capillaries which bring blood which is deoxygenated. That means there is no oxygen in that blood. You call it impure blood in ordinary language. Когда мы вдыхаем, то там есть разные капилляры, и если у них не будет кислорода, то эта кровь, она не будет чистой. Oxygen in the inspired air goes into the blood, and carbon dioxide, which is a waste product from the blood, comes back to the lungs, and we expire that. Когда мы делаем глубокий вдох, то... Shall I repeat? Кислород попадает в кровь, но с другой стороны лишние элементы, которые есть в крови, они выносятся с выдохом из легких. This table gives all about, you may not be interested, about the pressures of different gases in the lungs and in the alveoli, what is the dead space and all that, but that is too much for you. Now the warning. Теперь здесь подробно описываются там все эти пропорции разных составляющих этого воздуха и так далее. Но сейчас мы предупреждение об опасности, которое таит в себе. It is dangerous to perform the breathing techniques of pranayama like any yoga practice incorrectly or beyond the limits or without proper guidance and supervision. Здесь говорится, что очень опасно заниматься пранаямой, дыхательной гимнастикой. Any yogi practice. Или любой другой йогической практикой, если нет должного контроля и руководства. Now, a word about how our respiration is controlled. Теперь как контролировать свое дыхание. It is controlled by three mechanisms. Есть три механизма, которые управляют процессом дыхания. One is neural mechanism by nerves, and there also the voluntary nerves as well as involuntary nerves. И первый механизм это нервы. Есть by chemical receptors, we call them central and peripheral. Peripheral means away from the center. Receptors, they control our breathing. Также рецепторы это внутренние и центральные и периферийные рецепторы, они также контролируют дыхательный процесс. Other reflexes also like coughing, sneezing, swallowing, stretch and other force reflexes, they have got an effect on our breathing. Также разные реакции тела, такие как, допустим, зевание, подтягивание и так далее. Это имеет также определенное влияние на процесс дыхания. Acha, this, of course, gives you an idea about autonomous nervous system. Здесь there нервная система. There are two types of nervous system in the body. One we call central, other we call autonomic. And one system is voluntary, other is involuntary. В теле есть две нервные системы, одна центральная, другая периферийная. И yeah. How this involuntary nervous system, they is situated by the side of the spinal column, this shows all along the length. Вот центральная нервная система, как я понимаю, это находится вдоль позвоночника. Apart from that, there are centers in the hindbrain, we call it medulla oblongata. This is the brain hemisphere, and in this there are centers for respiration and centers for cardiac, for heart. И также в мозгу есть определенные центры, которые отвечают за дыхание. И they are near each other, so they one affects the other. Они находятся рядом друг с другом, и они оказывают влияние друг на друга. Now you will tell, you will ask. Why pranayama? Why Patanjali wanted us to do pranayama? Why did he select pranayama as one of the steps of yoga? Можете спросить, почему Патанджали хотел, чтобы мы занимались пранаямой, почему пранаяма принимается как одна из ступеней йоги? In our body there are voluntary organs, there are involuntary organs. Voluntary and involuntary. Voluntaire, involuntaire. Добровольно. For example, I can move my arm when I want. It's voluntary. То есть органы. I can get up and I can sit. It's voluntary. I can't help my digestion. I can't stop my heart. It is involuntary. It goes on. It's not in your hand. В нашем теле есть органы, которые работают, подчиняясь нашим желаниям. Вот как он их называет, добровольно. Вот. И есть те органы, которые работают сами по себе, и мы не можем контролировать их действия. They have followed? They have followed? You have followed? Допустим, руки, ноги и так далее. That's why there are two nervous systems. Voluntary nervous system, involuntary nervous system. И так называемая, значит, добровольная нервная система и недобровольная, как по-другому. And Patanjali. Is it correct? Управляемый, да, скажем, и неуправляемый. And that's why the Patanjali selected the respiration, because it is the only system in body which is both voluntary as well as involuntary. И поэтому Патанджали именно выбрал процесс дыхания, поскольку это единственная система в теле, которая может быть контролируемой, но в то же время она не контролируется в обычных ситуациях. Have they understood this? Понятно, понятно. Because voluntary and involuntary. As I said that this is voluntary. You may not move, you may move whenever you like. It is under your control. Voluntary means under control. Если вы управляете своей рукой, Это означает, control что она контролируемая система нервная. And involuntary is not in your control. То, что неконтролируемое. Heart is not in your control. Это значит, что вы не способны управлять. Допустим, intestine, stomach are not in your control. Пищеварением right? не можете You управлять. Can do anything about it. But respiration is both voluntary and involuntary. It is in your control and not in your control. Но процесс дыхания, это, он автоматически осуществляется, но в то же время вы можете контролировать. You followed? I want to breathe, I breathe deep. I want to stop my breath. It is voluntary. Вот видите, я могу, допустим, you дышать, understand? Я могу приостановить дыхание, понимаете? But I can't stop longer. Now it's involuntary. Но я не могу надолго остановиться, поэтому означает, что она неконтролируема мной. So, this figure tells you voluntary, involuntary. Now respiration is both. In both circles it comes. It is voluntary as well as involuntary. Поэтому существует контролируемая система нервная и неконтролируемая. И вот процесс дыхания находится посередине и входит и в ту и другую. That's why we tackle one which is both. Involuntary you can't do much. Voluntary is always under your control. There is nothing to be done. It is under. Now this is the one which you can bring under your control, more under your control. И как раз эта система, которую вы можете в большей степени подчинить свою власть, своему влиянию. And that's why pranayama is a very important step in the 8 steps of yoga. Поэтому пранаяма один из самых важных. The advantages. You will ask, what are the advantages of pranayama? Apart from yoga, suppose I do pranayama and not other things about yoga, what is the advantage? What do I get? Это одна из самых важных систем, ступеней в системе йоги. И вы можете задать вопрос, а что я получу от этого? Какая польза от этого? There are advantages which are physical. Есть физические physical. Блага. Your lung will expand, you have a broad chest, your exchange of oxygen is fully done. You get a better hemoglobin, you get a better blood, you get your muscles developed of the chest. This is physical. Then there is mental. В физическом плане у вас будет более чистая кровь, у вас будет хорошее дыхание. И мышцы груди будут очень здоровыми. Это на физическом плане. Что касается умственного плана? As a medical doctor, I will tell you the mental advantages. If you simply take deep breath and exhale and inhale slowly and deeply, not only you relax your body, all your stresses and tensions will go. Как врач, я могу вам сказать, что если вы просто делаете глубокий вдох, потом глубокий медленный выдох, то не только вы устраняете какие-то физические проблемы, но также все ваши беспокойства уйдут. Control of breathing gives you clarity of mind. И контроль своим дыханием позволит вам иметь чистый ум. This is through the experience I'm talking. Это я говорю вам на основе своего опыта. Pranayama makes your mind very calm and still. Pranayama делает ваш ум очень спокойным и умиротворенным и ясным. That tranquility which you experience of pranayama, that has to be only experienced. И вот это умиротворение, которое вы обретаете, занимаясь пранаямой, это приходит с опытом практическим. And the third type of advantage are spiritual. И также духовное благо. It helps in your spiritual growth. Пранаяма помогает в духовном росте человека. Now, apart from that, here is a chart. Of course, I don't think you may be interested in it. It's a good chart. Their longevity. Some of the people, it's not scientific, some of the Hindus believe that when you are born, your number of breaths are fixed, destined. В Индии многие люди верят, что когда вы рождаетесь, то количество вдохов, которые вы можете сделать, уже определено. So if you control your breath and breathe slow, you may live longer. Поэтому, если вы контролируете свое дыхание и учитесь дышать медленнее, то вы сможете дольше прожить. As a scientist, I may not agree with that. But here is a scientific work done where the animals, how many breaths they take in a minute. Как ученый, я могу с этим не согласиться, но тут у меня есть таблица, где подсчитано, сколько вдохов делают разные животные. Monkeys breathe 30 times in a minute. Допустим, обезьяны 30 вдохов делают в минуту. Hen 30 times. Sorry. Dog 28, hen, cock, hen, murgi. Курицы cock, hen. Делают Quick, 30. Dog 28 times. Курицы 30 раз, собаки 20. Anyways, there are so many cat and horse and all. The man 15 times. 15. Yes. And the tortoise, you know tortoise? Only 3 times in a minute. Тут разные кошки, собаки и так далее. Человек делает 15 вдохов в минуту, а черепахи всего 3. Now we come to I drop my thing. Types of breathing. Типы there дыхания. Are 3 types of breathing. Есть 3 типа дыхания. I will go faster because pranayama is left out and there won't be time left. The one is thoracic. Thoracic means you breathe through chest only. Hardly we breathe through one. It's always mixed. Chest. Another breathing is abdominal. You breathe through abdomen. Abdominal breathing, thoracic breathing. But usually it is mixed. Thoracic and abdominal. Есть разные виды дыхания. Допустим, это верхнее дыхание, когда вы дышите грудью. Есть также дыхание с животом. Обычно эти два вида дыхания смешаны. Women have thoracic breathing more common, and men have abdominal breathing more common. Женщины больше дышат грудью. А мужчины с животом. Now, before we go to the technique, the what pose you should sit in for pranayama. You may sit in a chair. In the Western countries, they don't mind. But there is a particular pose or posture in which you can do this pranayama best or more efficiently. Yes. Есть разные сидячие позы, в которых рекомендуется заниматься пранаямой. На Западе люди любят сидеть в креслах, на стульях, но of course, this есть is рекомендуемые. This is for advanced people. This is a, you know, Padmasana. Padma means a lotus. Lotus pose. But that is difficult. Then there is another pose which is easy. Swastikasana. Swastik, you know, swastik cross. Swastikasana. Есть более сложная асана, это Падмасана. Поза лотоса и также есть свастикасана. This is called Siddhasana. Вот Siddhasana, пожалуйста. Siddha means the attained. Siddhasana. But those of the most of the Western people may not be able to sit in. So this is called Sukhasana. Means easy pose. Easy pose. Just cross-legged, you sit. And that also they cannot sit. So many of the you can have this is Vajrasana. But you must adopt one of those poses. But then, for Westerners, even they prescribe sitting on a chair. Now, this is not correct. But if you can do anything, at least you must sit. Your spine should be straight. That is the idea. When you do pranayama, you cannot do lying down. You cannot do. It should be upright and straight spine. Вот такие разные позы Падмасана, Свастикасана. Потом Сукхасана – это простая поза, когда просто сидите, скрестив ноги. Также Ваджра-асана, когда вы сидите просто на коленях на своих. Но для западных людей, которые ни на что это даже, может, не способны, такая есть поза, когда вы на стуле сидите. Но смысл в том, чтобы ваша спина была прямая. Вы не можете лежа этим заниматься или скрючившись как-то. Now I will come to the actual practice of pranayama. How do we do it? Теперь перейдем к практике, как заниматься пранаямой. There are various types, and we will also tell you the names of all those types, and there are advantages. But the common type, the average, the usual, we start with breathing through the left nostril, breathing in through the left nostril. Есть разные виды пранаямы, это мы можем рассказать все подробно. Но обычно практика пранаямы начинается со вдоха в левую ноздрю. When you have, it is, should be slow and not jerky. Это должно быть медленное, вот не должно быть резкого вдоха. When you are breathing through the left nostril, you must cover your right nostril. Когда вы делаете вдох левой ноздрёй, правая ноздря должна быть закрыта. When you have completely, totally filled the air in, then you stop breathing. И когда вы сделали полный вдох левой ноздрёй, нужно приостановить вдох, задержать дыхание. Then you bring out the air, expire through the right nostril. И затем нужно сделать выдох посредством правой ноздри. After that, you take the breath through the right nostril. После этого вы делаете вдох правой ноздри. One cycle. Вот это один цикл. So the number of cycles are more important than the duration you keep your breath controlled. Количество циклов важнее, чем продолжительность составляющих этого цикла. It is not at all important how long you can stop your breath, but it is more important how many cycles you perform at one sitting. Важно не то, сколько вы, насколько вы задерживаете дыхание, вдох на вдохе, а важно то, сколько циклов таких вы делаете один за другим. Because usually people think that you must stop your breath for so long. I can stop my breath personally for 2 minutes, but that is not important. But I do 40 cycles. Люди думают, важно, насколько я смогу задержать свое дыхание сквозь вдох, но на самом деле это не так важно. Допустим, я могу на 2 минуты задержать вдох, но важно то, что я делаю 40 циклов таких провожу. Now that I told you in a very simplistic way the how to practice pranayama, but now we tell you the details and the duration. Now the Sanskrit names for taking air inside is puraka. Санскритское слово для вдоха называется пурака. Сейчас я расскажу вам более подробно о разных этапах пранаямы. When you stop your breath, it is called кумбака. Кумбака means no breathing. Stop your breath. Кумбака. Когда вы задерживаете дыхание, это называется кумбака. And when you take out the breath, expire, expiration, is речака. И когда вы делаете выдох, это называется речака. Now, the кумбака is of two types. Есть два типа кумбаки. Antara kumbhaka and bahya kumbhaka. Это antar kumbhaka и bahir kumbhaka. Antara kumbhaka means when you breathe in and stop your breath. Bahya kumbhaka is when you breathe out, there is no air at all in the lungs, then you stop the breath. That is bahya kumbhaka. И кумбхака называется антар кумбхака, когда вы делаете вдох и задерживаете дыхание. Бахир кумбхака, когда вы наоборот делаете выдох, задерживаете дыхание пустых легких. Now there is a definite ratio of the time, duration, during which you take breath in, you stop your breath, you take out a breath. You can't just any time you take for taking in, any time for stopping. No, there is a definite ratio. Есть определенные циклы, определенная периодичность в течение какого временные промежутки, как вы вдыхаете, задержите дыхание, выдыхаете. Вы не можете это делать произвольно. The average ratio, which everybody should follow, because different teachers prescribe different ratios. Разные учителя предписывают разные временные промежутки. But the average ratio is 1:4:2. Но в среднем система такая 1:4:2. That means if you take 3 seconds to take breath in, you must stop your breath for 12 seconds. 3:4. К примеру, если вы, у вас уходит 3 минуты на вдох, тогда вам нужно будет потратить 3 секунды на вдох, тогда вам нужно будет потратить 12 секунд на задержку дыхания. And if you are doing a Bahya Kumbhaka, then 1:4:2:1. Если же вы делаете Бахир Кумбаку, тогда 1:4. 1:4:2:1. 1:4:2:1. Yeah. 3 seconds. When you take 3 seconds to take breath in, you take 12 seconds to stop your breath, 6 seconds to take out the breath, and if you are doing Bahya Kumbhaka, then if you are stopping after taking out the breath, then another 3 seconds. Таким образом, если у вас 3 секунды на вдох, тогда получается 12 на задержку дыхания и 6 на выдох, и также 3 на задержку дыхания, если вы делаете Бахир Кумбаку. The beginner should not do Bahya Kumbhaka. Но начинающие не должны практиковать Бахир Кумбаку. Now you will ask, why this ratio? Why you want 1:4:2:1? Why do you want that? Why Patanjali wanted that? Можете спросить, а зачем вот именно такая последовательность? 1:4:3:1. Почему Патанджали хотел, чтобы по такой системе все проходило? There is a definite and scientific meaning in this. За этим стоит глубокий научный смысл. If you do not observe this ratio, then you may overtax your heart. Если вы не будете соблюдать именно такую цикличность, то вы можете перенапрячь свое сердце. Though no cause is given in any of the books on pranayama, I have found out that this is the most efficient way of doing pranayama. Я изучил разные книги по пранаяме, я нашел, что это самый лучший способ, самый практичный способ, как практиковать пранаяму. There are certain bandhas, they call locks, which yogis apply when they do pranayama. Есть 8 банд или замков, которые йоги раскрывают, когда занимаются пранаямой. Though the average person is not advised to follow this strictly, but the locks are, there is a chin lock, they bend their neck and stop the breath from coming out, they press on the jugular arteries, there is a plexus here which helps in reducing the blood supply to the brain, in giving you calmness, the heart rate becomes slow, blood pressure drops, so there are different, perineum, they tighten their muscles in the perineum, abdominal lock, so there are 3-4 types of locks yogis apply. But an average person should not follow those locks, not necessary. Йоги устанавливают несколько замков, наоборот, в теле, допустим, в горле, чтобы кровь не шла так в голову, ограничить поток крови в голову. Но обычным людям не рекомендуется практиковать такие замки. Now, while talking about the rationale of the ratios, I will tell more about more advantages of having this ratio. It trains your chemoreceptors. It tones up your parasympathetic system. It increases blood supply to the sacral plexus, prevention of transgression of kumbhaka limit, protection from dangerous asphyxia. Asphyxia means no oxygen. Now, if you stop your breath beyond a limit, as in warning I said, your heart might stop, you might die. So that's why warning that unless you have got a good guidance, a person who can guide you, do not do on your own. And this ratio, if you maintain the ratio, then there is no danger. Because you, if you have stopped your breath longer than necessary, then you cannot breathe out slowly. I will explain to you by practice. Suppose you have filled in and then you have stopped. If you have overstepped, you must translate later, overstepped, then it will come out. You must take double the time than you took inside. You understand? You will not be able to do that if you have overstepped. If you have filled in and then you have stopped for a very long time, which is harmful to the brain or the heart, in that case, you will not be able to take double the time to take out the breath. It will come out. So that is not correct pranayama. That's why the ratio. Очень важно соблюдать именно вот такую периодичность, поскольку если вы сделали вдох и задержали вдох на слишком длительный промежуток времени, тогда вам не удастся медленно выдох сделать, и тогда нарушится вся периодичность, цикличность. I have taken a lot of time in this, and I will now like to finish it. Some of the teachers, and that is useful also, they, when you are breathing in and doing pranayama, how to, you can't see the watch and say, now 3 seconds I have taken, I must take 12 seconds, then I must take 6 seconds. You can't do this. See? So either you have a japa, you repeat that japa, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare, 5 times, then 20 times, like that. Or you concentrate on these plexuses and jump from one plexus to other. There are chakras, you know, they're called chakras. In the subtle body, there are chakras, there are plexuses. It is in the subtle body. There are views about these chakras. The modern scientist says that it may be the plexuses. We have got nerve plexuses in the body. So ancient times they must have found out and they called chakras. And then Kundalini passes through these chakras, you know. So you can jump from one chakra to another and say, yes, this is 3 seconds, another to another, 6 seconds, like that. So you can count your timing even while concentrating on chakras. И вы не можете пользоваться своими часами, когда вы практикуете пранаяму, чтобы подсчитывать количество секунд. Но вы можете что делать? Повторять джапу, повторять святое имя, вот, определенное количество раз. Или же вы можете концентрироваться на чакрах, вот, и подсчитывать количество чакр, которые вы приводите взгляд с одной на другую. Это определенные нервные энергетические центры, которые есть в теле, о которых знали древние люди. It has been found that negatively charged ions, if you know what is an ion, every atom has got a positively charged or negatively charged ion. It has been found that in fresh air, in spas, in at mountain tops, that's why they do pranayama in Himalayas, mountain tops, these negatively charged ions are more in number than usual. They are above 15,000 per 1 mL, cubic centimeter. 1 cubic centimeter, there are 15,000 ions. And if you do this at a higher altitude, you feel fresh, your mind becomes absolutely tranquil. Рекомендуется заниматься пранаямой именно где-нибудь в горах, поскольку там более чистый воздух, и там есть именно... Ваш ум будет более спокоен. Before I thank you for listening very patiently, I will like, though I am too small a person, to quote a great philosopher, Socrates. You want to quote? I would. I am too small a person. Я слишком маленький человек, чтобы цитировать одного. To quote the great philosopher Socrates. Одного великого философа по имени Сократ. Socrates said that I know one thing. Сократ сказал одну вещь. Я знаю только одно. And what is that one thing? Что это за одна вещь? He said, I know one thing that I do not know anything. Он сказал, я знаю только одно, что я ничего не знаю. So with that humility, I thank you very much for listening to you and invite you, if you have got patience and time, to ask questions, not just on pranayama, but any aspect of any philosophy. Поэтому я хочу вас поблагодарить за внимание и прошу вас, если у вас есть вопросы, не обязательно по пранаяме, но по любому аспекту любой философии, пожалуйста, задавайте. Thank you very much. Спасибо. Yeah. Yeah, yeah. It's four times. If it is two, it is eight. I see. I'm doing this, but I do four, yeah. 12, and nine. Eight. Yeah, yeah. And you said that one, four, yeah. Two, one. So it becomes 1, 3, 2, 1. Yes. Yours is 1, 3. You said nine. Yeah, I see. But you said one. It's okay. Only thing is this. Rechaka, when you take out, it should be double the time than when you take in. That is more important. That's why, then you are safe. Your heart, your brain, everything is safe. Otherwise it will damage. If you overstep, then there is a damage. If you overstep the limits, then there is a damage, because there is no oxygen going to the brain. There is no oxygen going to the heart. It may be damaged. Вы не должны слишком задерживать дыхание, поэтому нужно на вдохе и на выдохе также, поскольку в этот момент не будет кислород поступать ни в сердце, ни в мозг, и может произойти какой-то физиологический проблема произойти с сердцем. Any other question? Yeah. What are the exercises to protect anahata? What is it? Some exercise to protect anahata chakra. Chakra, huh? You know, these chakras, actually, they are in subtle body. They are not scientifically proved, but they mostly are used in meditation, not so much in pranayama. And the kundalini, which is at the bottom, in the perineum, it rises, that's what they say. But very few people in this whole world, in the history of yogic exercises, very few people have been able to arouse that kundalini, which goes through all the chakras, up to right Sahasra chakra, and meets Shiva. Shiva Shakti. So this is scientifically not proved, and it is only a hypothesis. So there is no protection and there is no destruction, I don't think. But there are views that yes, it could be the plexuses, and if you concentrate on that plexus particularly, then you get the effect of that plexus. So Anahata Chakra, if you want to protect, you concentrate on that, anahata. Right? Это научно неподтвержденный факт существования вот этих всех чакр. Их используют не столько в пранаяме, сколько в медитации. Вот, и на самом деле, это йогическая практика, в которой вы поднимаете свой жизненный воздух с самого низа до самой верхней чакры. Но вряд ли кому удавалось это, может, единицы, кому удалось поднять вот этот кундалини до самого конца. Вот. Но если вы хотите защитить анахата чакру, вы должны просто медитировать на эту чакру. That's okay? Yeah. Okay. Thank you. Yeah. Oh, yes. Come on. What about like running? Like some people just the running. I couldn't follow. People are practicing running. Running. Running, like for health. Is it a pranayama? No, it's not. But anyway, running is a good exercise. Running is a good exercise. Бег это хорошее упражнение. Running is a very good, not walking. Но не ходьба. Not walking. Не ходьба. Because they always say walking is the best exercise. That is an English saying. На английском говорится. Walking is the best exercise. Ходьба лучшее упражнение. Walking is not an exercise. Но ходьба это не упражнение. Because your legs are meant for walking. Поскольку ваши ноги они предназначены. Chewing is no exercise. You say I eat my food, I chew, I take exercise. I comb my hair, I take exercise. See? So it is a part of life, walking. But fast walking. You must go out of breath when you do an exercise. If it is not yogic. In yogic you don't go out of breath. Некоторые люди говорят, что ходьба лучшее упражнение. На самом деле, те движения, которые вы естественным образом выполняете, как часть вашего повседневной жизни, это не является упражнением. Допустим, когда вы едите пищу, нельзя сказать, что это упражнение, когда вы жуете. Или, допустим, вы причесываетесь, это тоже не упражнение. Вот. Также и ходьба. Ноги просто предназначены для ходьбы. Поэтому, если вы хотите заниматься вот подобными вещами, вам нужно быстро ходить или бегать трусцой, когда у вас дыхание учащается. Running and swimming, both are good exercises, but running is easier. For everybody, it is not to be learned. Swimming is to be learned, so it is difficult. Бег и плавание – это самые лучшие упражнения. Но из них лучше бег. Почему? Потому что вам не нужно этому учиться, тогда как чтобы плавать, вам нужны условия соответствующие, и также учиться нужно этому. А бегать может каждый. Yeah, she's asking. Yes. Let us finish. She's. Speak. What is it? Meditation? Yes. No, I will tell something. But meditation is here with a big subject. This pranayama, I think, must have taken 1 hour, and still I have dropped many slides. Meditation will take 2 hours. But anyway, I will tell you something about meditation. Это займет 2 часа говорить о медитации. Ultimate goal. Ну, конечно, цель медитации. Of yoga philosophy. Конечно, цель or for that matter, йоги, any, или любой другой, even Vedic, даже ведической, Vedantic, ведантической, is meditation. Это медитация. Now meditation is misunderstood as word yoga, as concentration. Но медитацию путают, так же как многие есть неправильное представление о йоге, также неправильное представление о медитации. Они считают это концентрация. Some people attribute supernatural powers to meditation. Некоторые люди также приписывают сверхъестественные силы медитации. I always tell when I am asked about what is meditation, there is a slide here, what meditation is not. Когда меня спрашивают, что такое медитация, обычно рассказывают то, что не является медитацией. It is not a magic. It is not hallucination. Это не какие-то галлюцинации, какая-то магия. Any other? It is not something supernatural. Это не что-то сверхъестественное. It should not be mixed up with mystery. It is not mystery. Это не какая-то мистика, не нужно right? путать это. Now, for average person. Для обычного человека. If you have to meditate, You must sit in one of those poses, I said. Если вы хотите заниматься медитацией, it should be in a very quiet place. Должно быть спокойное, тихое место. It should be at an hour early morning or late night or when there is no noise. Это no disturbance. Вы должны сесть в определенную позу, которую мы показывали. Right? И не должно быть никакого звуков, никаких беспокойств. Это рано утром или поздно вечером. If you can do pranayama before meditation, it will help you. Если вы сможете пранаяму сделать до, перед тем, как приступить к медитации, это вам поможет. Or even if you want to start straight away with meditation, you breathe slowly and deeply. Или если вы хотите начать сразу с медитации, вам нужно глубоко вдохнуть и глубоко и медленно выдохнуть. And there are various types of meditation. И есть разные типы медитации. So, according to the personality of a person, и в соответствии с тем, we select a particular type. В соответствии с человеком, который занимается медитацией, мы выбираем разные виды медитации. The best thing is for the person to find out what will be suitable. Самое важное это для найти, что какая из типов медитации подходит для данного человека. In short, there are three varieties of meditation. One is called concentrative meditation. Есть три разновидности медитации. Первая это концентрированная медитация. You concentrate on some image, mental image. Вы концентрируетесь. Прабхупада, Кришна, Jesus. Concentrate on that image. That is not meditation. This is a step. Meditation doesn't mean that stressful. Concentration needs stress. Meditation is relaxation. You have to make an effort all the time. Oh, Prabhupada disappeared. Oh, Lord Krishna is not. Oh, he must come. Again you think. So your mind is all the time in stress. But this is the first step. Because when you sit, you will find all types of thoughts coming. All types of images of past, of future, what I did today, what I told him, tomorrow where I have to go. And all the time mind is full. Mind has to think. Thinking is the function of mind. And it goes on having various types of thoughts. Вы сидите и пытаетесь сконцентрироваться. На самом деле медитация не означает какие-то усилия. Медитация означает, наоборот, расслабленное состояние. Когда вы просто погружаетесь, но первый шаг это усилия именно сосредоточиться, поскольку ваш ум приходит в самые разнообразные мысли, поскольку такова функция ума мыслить. Вот, вы вспоминаете прошлое, будущее, что я сегодня говорил, что я сегодня делал. Вот, а в то же время вы пытаетесь избавиться от этих мыслей и сосредоточиться на образе, допустим, Кришны или Шрилы Прабхупады и так далее. Don't get frightened of thoughts. Но не пугайтесь мыслей, которые приходят. If they come, let them come. They will get tired. Если они приходят, пусть приходят. Они, им надоест это делать. Or, as you have a visual concentration, you can have a sound concentration. In visual, you have mandala, you have so many things. You have trataka, a flame. You just look there, don't look here, don't look there, all the time. And when your mind wanders, don't get frightened. Again, remind. Yes, come back. Come back. Just like a horse running away. Pull back. Pull back. Bring it here every time. Don't get frightened. So by practice of various, for many, many years, not days or months, your mind will come under your control. And, can you translate? You understand? Huh? Yeah. It's very, very long, yeah. Если вы хотите научиться концентрироваться, вы должны не пугаться образов, которые не имеют отношения к вашему объекту медитации. Пусть они приходят, но вы, когда ваш ум отвлекается от того объекта, на котором вы сосредотачиваетесь, вы вновь должны возвращать его. И так у вас потребуется не 1-2 дня или 2-3 месяца, это много-много лет. И с течением, после многих лет вам удастся сконцентрироваться и подчинить себе ум. Some people like to concentrate on sound. It's easier for them than the image. Многим людям больше нравится концентрироваться на звуке. Это легче, чем на образе. You repeat inside without speaking Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Or any sound, anything you repeat. Or outside sound, some bird singing in the morning. You concentrate there. some noise going on. That mind is concentrated. You can have concentration on sound. Вы, допустим, говорите беззвучно Харе Кришна и пытаетесь слушать этот звук и концентрироваться на нем. Это внутренний звук. Или же вы концентрируетесь на звуке, который исходит извне, где-то колокол звонит или какой-то другой голос, и вы пытаетесь концентрироваться на этом конкретном звуке. Ultimate goal is to go beyond mind. Конечная цель — это превзойти уровень ума. You can't get that reality through the mind. Вы не можете посредством ума получить. Mind is a very imperfect instrument. Поскольку ум — это несовершенный инструмент. It gets its knowledge or impressions from the senses like eyes, ears, touch, taste. It gets all the knowledge from those senses, which have also limitations. Ум несовершенный инструмент, поскольку он получает все свое знание от чувств, которые несовершенны, такие как зрение, соприкосновение, запах, обоняние и так далее. Mind works within space and time. И ум действует в границах времени и пространства. Reality is beyond space and time. Но реальная, абсолютная истина, она находится за пределами времени и пространства. You cannot get that immeasurable, infinite, ultimate reality through a measurable, finite mind. И вы не способны воспринять реальность, которая находится за пределами пространства и времени, умом, который функционирует только в данных границах, границах времени и пространства. So it takes many years of meditation, right? Thank you. Поэтому, чтобы научиться этой медитации, необходимо много лет потратить. You want to ask something? It's getting late now. It seems that we have to have a master, like a teacher, yeah, to practice pranayama. But yeah, it seems that there is no use to do it. No, yes. In the warning I had said that one should have at least a guide, if not teacher, to begin with. But if you have reached a stage where you may not need a teacher, but it is like learning swimming, dancing. You can't learn from a book. You have to go to the swimming pool. You have to go, somebody teaches you dancing. Similarly, in pranayama also, you can't learn from the book. Как в любом деле, вы не можете научиться просто по книге. Допустим, если вы хотите научиться танцам или плаванию или чему-либо еще, искусству, вы должны учиться у учителя. И также пранаяме вы не можете просто за счет чтения книг научиться этому искусству. Yeah, so you can't do pranayama with or anything else. You can't do anything without a guide. But once you have got a guidance, then you can continue. You need not depend on that person or for all along, for all the time. Then you have make your own way. But to begin with, you definitely need a guide. So you don't go the wrong way. Once you are on the right path, then you can go further. На самом деле, в данной практике учитель необходим в начале, когда вы не имеете еще правильных представлений, но когда вы уже находитесь на правильном пути, и у вас уже есть соответствующее понимание и навыки, вы можете дальше продолжать сами. А сколько вы могли такие сделать Харе Кришна мантру? Вот на одном вдохе на выдохе, сколько вы споете мантру Харе Кришна мантру? How many? How many times you can chant Hare Krishna mantra? No, no, it's like no, it is for the duration, to count the seconds. I only said any mantra or even Hare Krishna to see the time, 3 seconds, 4 seconds. So you have to set out the time. For example, you can't Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, 5 times. No, no, Hare. So it is time. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. 3 seconds. Right? So then you know now. Now 12 seconds. So 12. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Он говорит, что смысл не в том, сколько вы Hare Krishna раз. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. 12. No, no. Or Hare Krishna, Hare Krishna. Only twice, 3 times. So it is a timing. Because watch you can't see. Or anything else. Or if you can count like this, but then you can't, where will you, you are breathing and you are doing this. That's why mentally you speak, then you know. Or these chakras. 4 seconds. 8 seconds. So that way. It is meant for duration. You do anything for duration. To begin with, you can keep your eyes open and keep a watch. Tuck, tuck, tuck, tuck, tuck. Your clock will tuck, tuck, tuck, tuck. 4 seconds. Tuck, tuck. That way also, just to practice. Then you will understand. Then you know this much. Then keep for that much. Double the time take out. See? So you will know the timings. It will be automatic. Все это повторение мантр необходимо в данном конкретном случае при пранаяме, чтобы считать секунды. Вот сколько секунд. И поэтому вы не можете подсчитывать по тому, сколько раз вы повторите Хари Кришна мантру, потому что вы можете в разном режиме ее повторять. Можете очень медленно, можете очень быстро. Вот эти имена повторяются только в данном случае с конкретной целью, чтобы ваш вдох, выдох и задержка вдоха была соответственно определенное количество секунд. Thank you very much.